Впрочем, тебе, пожалуй, есть от чего выбрасываться из окна. Дела-то твои куда как плохи. Окаджадо вдруг словно протрезвел. Слова матери, казалось, открыли ему глаза. Он перегнулся, внезапно решив, что и вправду стал свидетелем необычайно важного события, и что над ним нависла какая-то непонятная, не существовавшая до сих пор опасность. Внук конюшево обдирал себе колени, ползая по растрескавшимся плитам дворцового двора. И в самом деле мудрено было не встревожиться, не ужаснуться, глядя, как беспомощно бьется и трепыхается на земле, едва управляясь со своими грубыми самодельными крыльями, это человеческое дитя, похожее сейчас на зверя, угодившего в капкан и готового перегрызть собственную кость, лишь бы высвободить защемленную лапу. «Во всем городе такая вот кутерьма!» — прострекотала Цуца. «Улететь решили, не хотят с нами жить!» «Не хотят с нами жить! Не хотят с нами жить!» Повторил про себя Окаджадо, и кровь вскипела у него в жилах. Не теперешняя ленивая старая кровь, а прежняя прародительница этой крови, шипучее молодое сусло, что дало ей начало, та, что бушевала в нем, лишала его покоя, опьяняла, звала куда-то, дурманила обещаниями, даже побуждала схватить камень, чтобы размозжить голову родному отцу, так как обещанное стоило отцовской крови. Окаджадо пожертвовал отцовской кровью, вернее, отсек ее от себя, как веревку, захлестнутую другим концом на опорном столбе конюшни, так как иначе, сколько бы он ни рвался к заветной цели, ему бы не сдвинуться с места. Ведь привязь была коротка, кровь тянула его назад, отцовская кровь. И Окаджадо терзался, пока прорицательница не открыла ему истину, а потом уж действовал не колеблясь, и рука у него не дрогнула, когда он одним ударом камня перешиб, как червя, эту ненавистную привязь. Ликуя, испустил он победный клич при виде своего конюха-отца, бьющегося в предсмертных корчах у столба конюшни. После этого легко удалось достичь желанной цели. Ожидание его было вознаграждено. Он получил обещанное и долгие годы ласкал и лелеял предмет своего вожделения. Правда, в конце концов ему опостылили эти ласки. Но означало ли это, что он согласен уйти, забыть наслаждения прошлых дней, насмеяться над преданностью и верностью увядшей, состарившейся рядом с ним жены? Нет, он был не так неблагодарен, чтобы отвернуться в старости от законной, единственной, настоящей своей супруги. Он ведь был создан для нее, и с нею надлежало ему жить неразлучно до самой смерти. Кама была ему дана лишь в придачу к ней, потому и сошла на нет, и стаяла, исчезла. А настоящая его жена была вечна, как боги. Если же она увидала и старилась, то лишь потому, что считалась супругом, да, единственно для того, чтобы он, одряхлев и обессилев, не огорчался и не мучился завистью, глядя на свою вечно молодую жену. Настоящей супругой Окаджадо была его корона, его держава, его порфира, его власть, его гордыня, царство, богатство, почет, обильный обед и спокойный сон. Вот на чем он женился и чему клялся в верности до гроба. Что из того, что ему уже надоело видеть каждое утро одно и то же лицо с румянами и белилами, въевшимися в морщины? Все те же, увы, уже гноящиеся щелки глаза, с трудом раскрывающиеся, чтобы еще раз излить на Окаджадо вечно юное, вечно желанное сияние царственной своей сути. Лучи, вырывавшиеся из этих щелок глаз, управляли всеми движениями Окаджадо, как нитки, за которые дергает бродячий кукольник, заставляя плясать своих кукол. И когда Окаджадо, подвешенный на лучах, что струились из глаз верной его супруги, почесывал вместо носа затылок или хватался за живот вместо того, чтобы приложить руку ко лбу, и она, и он смеялись от души. «А теперь покажи глаз!» Задыхаясь от смеха, с трудом выговаривала жена. И Окаджадо смеялся, смеялся, потому что луч, которому была прищеплена его рука, тянул ее совсем не в ту сторону. Так они забавлялись, и это была поистине царственная забава. Случалось им и скучать, и впадать в уныние, но и уныние их было царственным, прекрасным, полным величия. Разве могли сравниться с их весельем и унынием потехи и горести свинопасов и птичниц? Окаджадо, заложив руки за спину, пускался в путь по коридорам пустоты и молчания. И от шарканья его шлепанцев они становились еще безлюднее и безмолвнее, так как и этот звук был неотъемлемой составной их частью, стражем их нерушимости. Он шел, и сердце у него было полно гордости, как у мальчика, впервые посланного в лавку за покупкой, которому приятно щекочет затылок заботливый взгляд матери, думающий, глядя ему вслед, «Как бы чего ни случилось с моим малышом!» Окаджадо чувствовал на себе взгляд целого света, взгляд столь же пристальный и озабоченный. Видя задумчивого, шагающего в одиночестве царя, весь свет замирал от волнения и любопытства. Но мог ли кто-нибудь проникнуть в глубины царственной мысли? И Окаджадо замедлял шаг, сосредоточенно хмурил брови, торжествуя в душе. «Вот вам, нати, угадайте-ка, о чем я думаю, если хватит у вас смекалки». Угадывать-то было нечего, но у гуляющего в одиночестве человека на голове сверкал царский венец, и этого было достаточно, чтобы на него глядели с почтением и завистью. И что же? Вшивому внучонку какого-то конюха, изволите ли видеть, не нравится жить в царстве Окаджадо. Он, видите ли, не хочет больше глазеть, разинув от восхищения рот на своего царя. Зачем же Окаджадо прогуливается по всем этим галереям и коридорам? Зачем он терпит эту безмерную скуку и уныние?